Глава 31. Пробуждение. Кенни пришел в себя, лежа в постели. Он не сразу понял, что находится в своей спальне, а не в подземной комнате. — Ты проснулся? — полушепотом спросил Ира. — Как себя чувствуешь? Все хорошо? Кенни несколько раз моргнул и прошептал. — Да. Ира кратко рассказала, что случилось в то время, пока он был мертв. Узнав, что прана-червь с душой третьего смог сбежать, Кенни расстроился. Но грусть быстро сменилась громадным облегчением. У них все получилось. «Я поздравляю тебя», — нежно сказала Ира. «Теперь ты свободен». Кенни прикрыл глаза, не замечая, как по его виску скатывается слезинка. Его сознание, которое прошлые года было в непрерывном напряжении, настолько расслабилось, что Кенни невольно заснул. Проснулся через пару часов. За окном была ночь. — Ты тут? — тихо спросил он. — Да. — Как думаешь, третий будет мстить? — Хотя глупый вопрос. — Если и будет, то не в ближайшее время. Я рассказала, как все прошло второй. Она уверена, что с такими ранениями третьему придется затаиться и несколько лет залечивать раны. Существует вероятность, что он не сможет восстановиться и погибнет. — Значит, вот как, — прошептал Кенни. Несколько секунд он молчал, наслаждаясь тишиной. После того, как прана-червь исчез из его мозга, Кенни ощутил необычайное спокойствие, умиротворение. Как если бы из его тела выдернули неприятную занозу. Хотя, по сути, все так и было. Что с Фердинандом? Кенни сел и потер глаза. Фердинанд предупредил, что ему требуется глубокий сон, чтобы сгустить камень памяти. Прана-червь стал вторым живым существом, кроме брата, с которым Ира могла свободно общаться. «Отлично!» — Кенни широко улыбнулся. Когда он создавал Фердинанда, то даже не подозревал, что тот окажется настолько полезным. Пожирая других могущественных прана-червей, он может поглощать их опыт и создавать из их воспоминаний камни памяти. По сути, Фердинанд — это естественный враг всех разумных прана-червей. Интересно, как отреагирует старый Лун, если встретиться с ним? Если с паразитом справились, значит, пора приступать к следующим целям. Кенни чувствовал себя воодушевленным. На днях я поглощу искру генерала-кукольника и вплотную займусь созданием нового тела для тебя. Вряд ли это будет быстро, но, надеюсь, за год-два я справлюсь. Тогда ты сможешь обрести свое тело в реальном мире и жить как полноценный человек. — Нет, не торопись с этим, — осадила брата Ира. — В первую очередь думай о собственном усилении. Ты не забыл, что прана-червь с душой третьего сбежал? И что Лохрашин по-прежнему твой враг, который знает твой главный секрет? Кенни скривился, его воодушевление пропало. Сестра права, сперва надо разобраться с третьим и его сыном. Но больше ничего не мешает Кенни поглотить искру генерала и неспешно приступить к освоению специализации кукольника. Дверь открылась, заглянул Крис. «Проснулся!» — обрадовался он. «А чего не зовешь? Как себя чувствуешь? Все хорошо?» «Да, я в порядке», — Кенни улыбнулся. «Только очнулся. Как все прошло?» Крис поморщился и рассказал. Он явно винил себя, что упустил прана-червя. «В нем была душа третьего святого», — покачал головой Кенни. «Хорошо, что все выжили, а больше мы желать не стоит». «Наверное, ты прав», — нехотя пробормотал Крис. «Голоден?» «Да, очень». «Тогда приведи себя в порядок и спускайся есть. Я позову Фластру и Кластер. Они тоже о тебе волнуются». Крис ушел. Кенни сперва размялся, проверяя свое тело. Казалось, оно стало еще лучше, чем прежнее. Повысилась гибкость, скорость реакции. Не сильно, но все же небольшая разница ощущается. Источник тоже изменился. Кенни смутно ощущал, что он стал больше. Но тогда получается, что он достиг большого размера. Надо будет проверить при первой же возможности. После разминки Кенни умылся, переоделся и спустился вниз. Его уже ждали. «Кенни!» Фластра подбежала и крепко обняла друга. «Ты молодец! Ты справился!» «Все благодаря вам», — пробормотал Кенни, неловко погладив девочку. Кластер с улыбкой кивнула. Крис грозно приказал. «Всем за стол! Я голоден!» Кенни сглотнул слюну. Пахло изумительно. Весь стол был заставлен тарелками с самыми разными блюдами. Каждое блюдо — это дорогая еда с использованием праны-ингредиентов. Дед постарался, чтобы достойно отпраздновать возрождение внука. Фластра и Кластер тоже были голодны. Они очень переживали за Кенни и почти ничего не ели за весь день. Поэтому все четверо с удовольствием накинулись на еду. Спустя полчаса, когда все закончили, Кенни искренне заговорил. «Я хочу поблагодарить всех вас». Он приложил руку к груди. «Я жив только благодаря вам». «Ты мне подарил искру генерала», — смутилась Фластра. «А я, мне кажется, оказалась самой бесполезной». «Нет». Кенни покачал головой и вспомнил, что рассказала Ира. «Ты очень помогла в самом начале. Без тебя прано-червь пришел бы в себя гораздо раньше». «Это Фердинанд сказал?» — удивилась Фластра. Кенни легко улыбнулся и потянулся за стаканом с соком, не отвечая. «Ладно, девочки», — Крис поднялся, — «вам давно спать пора. Идите домой». «Да, спасибо за вкусный ужин», — устало улыбнулась Фластра. «Пока, Кенни. Завтра встретимся же?» «Да, думаю», — рассеянно ответил он. «Если не просплю весь день. Я же недавно проснулся». Кластер и Фластер ушли. Кенни остался наедине с Крисом. «Я хочу нанять постоянных слуг», — заговорил дед, оглядывая заставленный тарелками стол. «Ты не против? Без них слишком сложно. Нанимать временных неудобно». «Не против, если никто не будет входить в мою лабораторию», — кивнул Кенни. «Какие у тебя планы дальше?» Крис внимательно смотрел на внука. «В каком направлении ты собираешься развиваться?» «Точно не знаю», — покачал головой Кенни. «Пока буду делать артефакты и амулеты». «Плохо, когда нет видения будущего», — поморщился Крис. «Тебе надо поскорее определиться с боевой системой и начать ее строить. Научиться создавать техники с условиями, выбрать основное человеческое качество и сделать его центральным. Это очень важно для пронария». Кенни молча кивнул. «А что ты думаешь о планах церкви? Попытаешься стать преемником третьего?» «Сейчас все так хаотично, что ничего не понятно», — пожал плечами Кенни. «Вдруг к тому времени прано-червь с душой третьего захватит власть над церковью? Или Лохрашин? Но даже если нет, я не собираюсь становиться преемником третьего. Если получится, я тихо провалю испытания и освобожусь от этого бремени». «Кстати, я тут подумала, надо как можно скорее донести Лохрашину весть о том, что третий на свободе», — спохватилась Ира. Кенни вздрогнул и повторил за сестрой. Крис сразу все понял. «Лохрашин и третий — непримиримые враги. Если Лохрашин узнает, что третий на свободе, он сделает все, чтобы уничтожить его». «Ты прав. Я сейчас же отправлюсь к Марианелле». Крис выбежал из дома, Кенни поднялся к себе в комнату и сел в кресло. Предстояло многое обдумать, чем именно он будет заниматься в ближайшем будущем, на чем сосредоточиться. Но как только он подготовился погрузиться в размышления, Ира сказала. «А вдруг третий в первую очередь отправится к тайнику за ресурсами? Можно попросить культ усилить надзор над тайником и усилить охрану». «И правда, это тоже очень важно». Кенни рассказал Марианелле, где находится тайник, но не стал раскрывать, как именно его открыть. Поэтому культ организовал слежку за тем местом, надеясь, что Лохрашин лично туда явится, чтобы открыть тайник. Но, к сожалению, сын третьего лишь пару раз послал туда своих людей, и все. Кенни спустился вниз. Ему не нравилось, что он не мог напрямую передать сообщение деду. Нужно поскорее разработать подходящий артефакт. Когда Кенни сел в кресло, перед ним появилась тетя Мона. «Сиди», — сказала она и коснулась пальцем лба ошарашенного Кенни. Маршал прикрыла глаза, затем кивнула и изумленно взглянула на Кенни. «И правда, пропал червь. Ты смог? Удивительно!» Тетя Мона исчезла. Кенни даже слова не успел вставить. Спустя пару минут вернулся Крис. Кенни тут же рассказал ему о предложении Иры усилить охрану тайника. Вдобавок, Кенни сказал, что хочет уже открыть тайник и забрать содержимое, и надо обговорить детали с культом. Выслушав внука, Крис ругнулся и поспешил обратно. Кенни снова начал думать о том, что нужен какой-то артефакт связи. Через несколько минут Крис вернулся. С ним шла Марианелла. «Ты не хочешь раскрыть нам метод, как открыть тайник. Я правильно поняла?» — недовольно спросила Марианелла, присаживаясь в кресло. «Правильно», — кивнул Кенни. «Я заберу тайник себе. Вы можете посмотреть, что внутри, и попробовать купить у меня то, что вас заинтересует». Марианелла поджала губы. Она не могла отказаться. Сейчас, когда Крис стал маршалом, культ не мог навязать свои условия и забрать все силой, как было в прошлый раз. В этом мире правит сильный. Раньше Кенни не мог отстоять свою собственность. Он должен был радоваться, что получил что-то взамен. Однако сейчас все по-другому. На стороне Кенни полноценный маршал. «Хорошо, мы согласны», — кивнула Марианелла. «Но в ближайшее время вы не будете открывать тайник. Используем его как ловушку». «Отлично», — Кенни довольно кивнул. «Раз содержимое тайника достанется тебе, то и все нужные компоненты для открытия тайника тоже должен добыть сам», — предупредила Марианелла. «В прошлый раз тебе понадобился мифический радужный червь. Не думаю, что в этот раз будет проще». «Я справлюсь», — Кенни уверенно улыбнулся. «Для открытия требовалось 12 видов прана-червей и 6 разных ресурсов высокого качества. У Кенни было 8 нужных прана-червя и 2 ресурса. Он начал готовиться к открытию тайника, еще пребывая в караване богатого папы». «Я хотела поговорить про твою летающую доску», — Марианелла скосила глаза на Криса. «Культ оценил ее скорость и удобство. Мы хотим купить партию в 3 доски». «Без проблем», — кивнул Кенни. «Я так понимаю, что ваши артефакторы пока не могут создать подобное». «Это дело времени», — равнодушно ответила Марианелла. «К слову, уже появились первые успехи по созданию амулета мира духов. Он пока не так эффективен, как твой, и слишком дорогой, но твоя монополия скоро закончится. Поэтому советую сосредоточиться и создать как можно больше амулетов мира духов, пока это настолько выгодно». Кенни задумчиво кивнул. Ему было интересно, как именно ювелиры культа создали амулет, который способен отправить в мир духов. Кенни и раньше об этом думал и видел только единственное решение – использовать при созидании порошок из призрачных трав. Но это далеко не так эффективно, как тот метод, которым пользовался Кенни. Если бы Марианелла прочитала мысли Кенни, то определенно удивилась бы. Он точно угадал, как именно ювелиры создали амулет мира духов. На самом деле, они и раньше умели его создавать. Только вот толку от него особого не было, ведь в любом случае приходилось тратить призрачную траву, а стоимость драгоценных камней и работы ювелира приходилось оплачивать сверху. Но после того, как Кенни показал миру свой амулет мира духов, исследования в этом направлении возобновились. Правда, пока все удачные версии требовали созидания с искрой. Более дешевых вариантов не получалось. «Я воспользуюсь вашим советом, спасибо», — серьезно кивнул Кенни. Он понимал, что пока имеется возможность, нужно накопить как можно больше средств. В будущем может не подвернуться настолько удачная возможность монополизировать востребованное направление. Попрощавшись, Марианелла ушла. «Ты не хочешь спать, да?» — устало спросил Крис. Выглядел он измотанным. «Нет, я же недавно проснулся», — покачал головой Кенни. «А вот тебе лучше поспать». «Да, ты прав». Крис и Кенни поднялись в свои спальни. Кенни сел в кресло и задумался. Недавнее раздражение от того, что он не может сразу передать сообщение Крису, переросло во вдохновение. Нужно создать артефакт или амулет, который позволит общаться на расстоянии. Скорее всего, такие существуют, но почему-то не получили распространения среди пронариев. Кенни поделился идеей с Ирой, и некоторое время они обсуждали, как это можно реализовать. «Нужно поглотить больше искр», — Кенни усмехнулся. «Чем больше искр, тем больше у меня будет опыта. Начну прямо сейчас с искры боевого генерала, которую мне когда-то дала тетя Мона, когда забрала тайник Лохрашина». «Хорошо», — коротко ответила Ира. «Чем больше искр будет поглощать брат, тем сильнее она будет становиться». Но Ира после разговоров со второй не чувствовала от этого радости. Кенни вынул куб с искрой генерала и сел поудобнее. Больше ничего его не удерживало. Теперь он может поглотить все золотые искры бескровного блока, которые у него накопились. А таких немало.